Нам нужны новые имена. Сегодня мы раз и навсегда уберем живот Чипа. Во-первых, он мешает нам играть. А во-вторых, если мы дадим ей родить, то она просто умрет. Мы слышали вчера, как женщины говорили о Насизе, низенькой светленькой девушке, которая увлеклась мужем Маду Мэйн, когда Маду Мэйн уехала в Намибию работать сиделкой. Так вот, Насизи умерла при родах. Роды только так убивают. Из хибары мы выходим тишком, чтобы взрослые не узнали. И не берем мальчишек, бастарда Годноуза и Стину, потому что это чисто женское дело. Так что идем лишь я, Сбо и Форгивнес. Форгивнес нам не то чтобы подруга. Ее семью принесло в Парадайз недавно, и значит, она тут не своя. Плюс ко всему, она вообще не как мы. Если к ней присмотреться, то видно, что кожа у нее слишком светлая, а волосы как будто не знают, хотят они кудрявиться или нет. Может, она просто родилась такой, а может, Бог не смог решить, сделать ее черной, белой или вовсе альбиноской. Мы пока присматриваемся к Forgiveness, но сегодня берем ее с собой, потому что нам со Сбо нужен кто-то еще. Чипа сама не справится. Мы устраиваемся под Мфафой за Хевенвеем. Дерево дает хорошую большую тень. Для начала сбора стилает на земле Нцара своей мамы. Она не говорит, как взяла Нцара, но мне и так ясно, что стырила. Ведь ни одна мать в Парадайзе не даст свои вещи, чтобы их изваляли в грязи. Чипа не теряет времени, наверное, потому что боится умереть. Она быстро забирается на Нцара и ложится на спину, жмурясь от солнца. Я начинаю собирать маленькие камни, но, набрав штук 7, передумываю. Выбрасываю их и принимаюсь собирать камни покрупнее. Я еще не решила, что именно мы будем с ними делать, но поскольку никто меня не спрашивает и не останавливает, собираю и собираю. Собираю. Может, мы расшибем ими живот. Не знаю. Довольно скоро возле Чипа у ее плеча образуется аккуратная кучка. Я похлопываю по кучке, проверяя ее устойчивость. Forgiveness нашла ржавую вешалку для одежды и возится с ней. Мы не спрашиваем ее, для чего, но я прислоняюсь к дереву и смотрю, как она ее раскурочивает. Прикусив нижнюю губу, она раскручивает вешалку, не желающую поддаваться. Из-за куста появляется Сбо с помятой металлической кружкой, половиной коричневого мужского ремня и круглой лиловой штукой, совершенно непонятной. Она выкладывает добычу рядом с моими камнями, и все вместе выглядит довольно внушительно. Чипа лежит и улыбается нам. И мы знаем, она рада, что не умирает, как и то, что не дадим ей умереть. «Ты не хочешь пописать?» — говорит Сбо, глядя на меня. «Нет, не знаю, а что?» — говорю я. «Потому что нам нужна моча», — говорит она. «Нам нужна моча?» «Ну, я могу пописать», — говорит Forgiveness, но Сбо даже не смотрит на нее. «Я писала прямо перед выходом, так что во мне мочи не осталось», — говорит Сбо. «Я сказала, я могу пописать», — снова говорит Forgiveness, повышая голос. Она почти закончила разбирать вешалку. «Я тебя слышала. Думаешь, я глухая? Это должна быть моя моча или Дарлинг, не забывай. Мы тебя еще не знаем», — говорит Сбо, и я улыбаюсь. Радуюсь, что она сказала это Forgiveness. «Ну тогда я пописаю», — говорю я, чувствуя свою важность. «Я хочу пописать». «Писай сюда», — велит Сбо, протягивая мне мятую кружку. Внутри паук и паутина, поэтому я беру палку, чтобы раздавить паука, но потом решаю перевернуть кружку и постучать о камень. Паук уползает, и я счищаю паутину палкой. Затем ставлю кружку на землю и сажусь над ней, повернувшись ко всем спиной, чтобы не смотреть никому в глаза, когда буду писать. Сначала из меня течет по капле. Так обычно и бывает, если кто-то глядит, как ты писаешь. Я выдавливаю еще несколько капелек, словно лимон выжимаю, а после крепко зажмуриваюсь и сосредоточиваюсь. «Что ты так долго?» — говорит Форгивнес, недовольная такая, типа «она тут самое главное». «Оставь ее в покое, не твоей же штучкой она писает», — говорит Сбо. И когда я уже начинаю думать, что ничего не выйдет, у меня получается. Поэтому я поворачиваюсь и зыркаю на Forgiveness выразительно, как бы говоря: «Ну скажи еще что-нибудь, угу, угу». Потом аккуратно беру кружку, теперь уже теплую, с пеной примерно до половины. Я протягиваю кружку Сбо, она бросает туда щепотку земли, размешивает палкой и протягивает Чипа, которая садится, берет ее и молча выпивает. Сбо велит Чипа снова лечь, а сама садится на корточки и задирает ее платье до самой груди, оголяя растущий живот. Под платьем на Чипа надеты мальчиковые трусы цвета хаки, на бедре у нее длинный шрам. Это она напоролась на сломанную ветку, когда мы тырили гуавы, и внезапно возникшие хозяева дерева гнали нас до самой дороги. Мы со Сбо начинаем тыкать пальцами в живот Чипа. Спереди он твердый, словно она камней наглоталась, а по бокам — мягкий. «Щекотно», — говорит Чипа. К ней уже вернулась речь. Она закрывает лицо руками и так хихикает, что я перестаю нажимать на живот и перехожу к подмышкам, где реально щекотно. Чипа хихикает и хихикает, пока слезы не выступают на глазах. А Forgiveness говорит: «Тсс, если будете слишком шуметь, то нас найдут». Я перестаю щекотать Чипа и пронзаю Forgiveness взглядом. Кем она себя в самом деле считает? Сбо перешла к массажу, и я тоже. Мы мнем и мнем бока Чипа, пока та не закрывает глаза. Из уголка ее рта течет слюна, и я говорю ей вытереть, потому что смотреть противно. «Так делают парамедики», — говорит Сбо. Я думаю, что за парамедики? Не могу вспомнить, поэтому помалкиваю. Forgiveness тоже ничего не говорит, и я понимаю, что и она не понимает. «Я видела по телеку в Хараре, когда гостила у Секуру Годи». Хараре, столица Зимбабве. «Парамедики работают в американской больнице. Чтобы сделать все правильно, нам нужны новые имена. Я доктор Буллет, она красавица. А ты доктор Росс, он высокий», — говорит Сбо мне. Сбо имеет в виду персонажей из сериала ER, «Скорая помощь», США, 1994-2009. Доктора Джинни Буле, которую сыграла Глория Рубин, и доктора Дага Росса, сыгранного Джорджем Клуни. «Ты сказала «он», а я не хочу быть мужчиной», — говорю я. «Ну, других женщин я не помню. Будешь либо им, либо никем», — говорит Сбо, делая ладонью режущее движение по животу Чипа. «А ты? Ты доктор Каттер», — говорит Сбо Forgiveness. И Forgiveness сплевывает, игнорируя Сбо. Каттер. От английского «cutter» — резак. Вероятно, отсылка к доктору Джону Картеру, которого в сериале «ER» сыграл Ноа Уайли. «А я кто?» — спрашивает Чипа. «Ты пациентка. «Пациенток зовут просто пациентками», — говорит Сбо. Доктор Катер закончила разбирать вешалку. Теперь она занята тем, что распрямляет ее. Я думаю о том, что мы с доктором Буллет собрали камни, металлическую кружку и ремень. А теперь трем живот пациентки без доктора Катер, которая, похоже, отлынивает. «Почему ты вообще ничего не делаешь?» спрашиваю я доктора Каттер. «Что? Не видишь, я с этим занята!» говорит она, тыча вешалкой прямо в мою голову, словно хочет выколоть мне глаз. Я втягиваю воздух через зубы и отмахиваюсь от нее. «И чё? Это ничего не значит!» говорю я. «Посмотри, сколько мы с доктором Буллет уже сделали! Смотри, что сейчас делаем!» «Ну, вам понадобится вешалка, чтобы избавиться от живота?» «Кто это тебе сказал?» — говорит доктор Буллет. «А вот и не понадобится. Врет она!» — говорю я. «Да не вру я! Без вешалки у вас не получится, это всем известно! Даже камням этим и то известно! Это типа здравый смысл!» говорит доктор Каттер. Пациентка приподнимается, опершись на локти. Она прищуривается, глядя на доктора Каттер, но ничего не говорит. Затем ложится обратно и смотрит вверх. Может, на ветви, может, на небо. Доктор Каттер берет камень, идет к плоскому валуну и начинает стучать по вешалке, выпрямляя ее. Разлетаются искорки. «Что именно ты будешь делать с вешалкой?» — говорю я. «Убирать живот!» — говорит доктор Каттер. «Да, мы поняли, но как?» — говорит доктор Буллет. «Увидите!» — говорит доктор Каттер. Мои руки устали массировать живот пациентки, поэтому я прекращаю и просто сижу на корточках. Доктор Буллет не останавливается. Она все массирует и массирует. Затем приближает ухо к животу, и я ее не спрашиваю, что она делает, слушая вот так живот. «Жаль, у меня нет стетоскопа», — говорит доктор Буллет, а я даже не знаю, что это такое. «Я хочу куклу», — говорит пациентка. «Хорошую куклу с батарейкой, которую можно выключить, когда надо, чтобы она прекратила плакать. Когда я уеду жить к тете Фасталине в Америку, я пришлю тебе куклу. Там много классных вещей», — говорю я. Пациентка просто смотрит на меня, будто я вообще ничего не сказала. Доктор Каттер заканчивает с вешалкой и кладет ее рядом с пациенткой. Вешалка выглядит совершенно прямой, словно всегда была такой. Затем доктор Каттер садится на колени и хочет стянуть с пациентки мальчиковые трусы. «Стой! Что ты делаешь?» — спрашивает пациентка, хихикая. Но доктор Каттер продолжает стягивать трусы. Пациентка садится и натягивает их обратно. «Я спросила, что ты делаешь?» — повторяет пациентка. Ей уже не до шуток. «Снимаю с тебя трусы! Ты должна быть голой!» — говорит доктор Каттер, вся из себя серьезная. «Нет, не должна. Если я сниму трусы, ты увидишь мою штучку», — говорит пациентка и скрещивает ноги. Она смотрит на доктора Буллет и на меня, как бы спрашивая, надо ли ей снимать трусы. Я хмурюсь и качаю головой, и она опускает платье на бедра. «Зачем тебе видеть ее штучку? У тебя разве своей нет, что ты так хочешь на ее посмотреть?» — говорит доктор Буллет. «Потому что так надо. Вешалку просовывают через штучку, засовывают, пока она вся не исчезнет. Она заходит вглубь живота, где младенец, цепляет его, и дальше его вытягивают. Я знаю, потому что подслушала, как сестра болтала об этом с подругой», — говорит доктор Каттер. Она держит вешалку в воздухе, поднимает ее и крутит так и сяк, показывая, как все это делается. Мы некоторое время молчим, глядя, как танцует проволока, и соображаем. По лицу доктора Буллет мне не ясно, станем мы проворачивать это или нет. Она смотрит вверх на дерево, крепко сжав губы, похоже, задумавшись. «Ну а это больно или нет?» — говорит, наконец, доктор Буллет. «Откуда я знаю? Я же сама этого не делала. Но мы никого не режем, так что какая может быть боль?» — говорит доктор Каттер. «Врешь ты», — говорит пациентка. Бедра ее сжаты, а лицо искажено, словно вешалка уже внутри нее. Я вижу, как глаза ее расширились от страха. Они напоминают мне глаза той женщины, болтавшейся на дереве, с которой мы сняли туфли. «Окей, ты хочешь умереть или нет?» — спрашивает доктор Каттер голосом типа «хватит чушь пороть». «Разве не понятно, что если засунуть в нее вешалку, то будет кровь? Нам надо без крови, а то люди узнают», — говорит доктор Буллет. «Ну а как тогда?» — спрашивает доктор Каттер. Она берет вешалку и ковыряет ею землю. Грязь летит на мое платье. Я ее стряхиваю. Доктор Каттер встает и уходит. Мы смотрим, как она останавливается у куста и расставляет ноги, затем задирает платье и начинает писать. Я не вижу, как приближается мать-любовь, но вдруг чую запах лимона, поднимаю взгляд, а она уже возвышается над нами, подобно башне, и ее длинная тень ложится на все вокруг. Она хмурится и оглядывается, морща нос. На ее зеленом платье порхают желтые бабочки. Мы пытаемся встать, но она велит нам не двигаться. «Иисус Христос, что здесь происходит?» — спрашивает мать-любовь. Я замечаю, как Форгивнес прекращает писать и порывается убежать, но мать-любовь подзывает ее и указывает пальцем на землю возле сбо. Форгивнес садится, точно собачка, которой приказали сидеть. Я заламываю руки и размышляю, что будет, если мать-любовь отведет нас к себе в хибару и расскажет нашим матерям. Я думаю, пусть уж лучше она сама отлупит меня здесь и сейчас. Пусть кто угодно отлупит меня, хоть сам сатана, только не мама. Мама лупит так, словно хочет кровь пустить и кости переломать, словно хочет убить и схоронить на Хевенвее. «Никто не расскажет мне, что во имя Господа происходит?» — спрашивает мать-любовь. Она переводит взгляд с одного лица на другое. Я отворачиваюсь и смотрю на прихожан, поднимающихся на фамбекке на дневные молитвы, и почти желаю, чтобы они помолились за меня, за мое спасение. «Смотри на меня, когда я с тобой говорю, дитя!» — говорит мать-любовь. Она приближает свое лицо к моему так, будто сейчас поцелует. Глаза у нее большущие, и белки такие, словно их макнули в молоко. Она красавица, но на этот раз смотрит так, что мне жутко. «Ну, что это такое?» — говорит она, нахмурившись. «И не врите мне, потому что у меня есть дела поважнее, чем выслушивать вранье». «Мы ничего вообще не сделали», — говорит Форгивнес. Сбо чертит ногой на земле каракули. Чипа начинает плакать. Мать-любовь наклоняется и подбирает вешалку. Пол ее платья волочится по земле, оставляя следы. «Что это такое?» — говорит она и смотрит на Чипа, которая все так же плачет. Мать-любовь поворачивается к Сбо. «Что это такое?» — повторяет она. «Это вешалка», — говорит Сбо. «Но это не я ее такое сделала». Мы со Сбо смотрим на Форгивнес, без слов указывая на нее. «Я просто... Мы пытались убрать живот Чипа», — говорит Форгивнес, глядя вниз Нанцара, и принимается плакать. Чипа ревет уже во весь голос. Мать-любовь качает головой, а затем тяжело, словно мешок, оседает на землю. Но она не сердится и не кричит. Никого не лупит и не хватает за уши. Не обещает убить нас или рассказать нашим матерям. Я гляжу на ее лицо и вижу страшную незнакомую женщину, а на ее незнакомом лице такое выражение боли, какое бывает у взрослых, когда кто-то умирает. В глазах ее стоят слезы, и она сжимает свою грудь, словно там горит огонь. Мать-любовь наклоняется и обхватывает руками Чипа. Мы смотрим и не знаем, как поступить. Ведь когда взрослые плачут, их не спросишь, что случилось, не скажешь им заткнуться. Когда взрослые плачут, слова бесполезны. Вскоре Чипа перестает плакать и обнимает мать-любовь, хотя длины ее рук не хватает. На макушку Чипа садится лиловая бабочка. На удачу. А когда она улетает, Форгивнес бежит за ней. Тогда мы со Сбом мчимся за Форгивнес, и вот уже все мы гоняемся за бабочкой и кричим, пытаясь поймать удачу.